как было бы нужно ей. Знаю, что я далеко не глупа, но от этакого тона сразу начала чувствовать себя слабоумной. «Ах, Таня, как странно, Таня! Во что же такое вляпался Михаил? Ох, видели бы вы эти бандитские физиономии!» Она прижала ко лбу платочек, нервно вздрагивая плечами. Я почти отчаялась услышать продолжение, но она отняла от лица руки и сказала. «Они позвонили и сказали, что им нужны какие-то камни. Я не знаю, о чем они говорят, Таня!» Это она почти выкрикнула. «Успокойтесь», — сказала я. «Вы помните, как они выглядели?» «Плохо», — покачала она головой. «Типичные мальчики. Крутые, понимаете?» Я понимала. Что-то в моей логической системе было не так. Где-то я прокололась, поскольку она не предусматривала посторонних лиц, коими являлись посетители Елены. По ее словам, они требовали от нее камни, которые должны были находиться у Михаила, и не очень поверив, что ей ни о каких камнях ничего не ведомо, пытались повлиять на нее методами отнюдь не педагогическими. Признаться, у меня все время возникало ощущение, что Елена играет. Но я сама видела ее привязанной. Я вынула из ее рта кляп, а на ее руках и шее были следы от крепких мужских пальцев. Вполне возможно, сказала я себе, что человек, привыкший играть, уже не в силах снять маску и быть естественным даже в экстремальной ситуации. А так как Елена явно не была хорошей актрисой, ей была присуща откровенная наигранность, которой она просто настолько привыкла, насколько можно привыкнуть к курению, например, или чрезмерному употреблению спиртного. К сожалению, больше она ничего не могла сказать. Как только я решила уйти, с ней началась истерика. Она всхлипывала, рыдала, говорила, что одно ей страшно, что они вернутся, потому что, несмотря на то, что перерыли всю квартиру, ничего не нашли. Беспорядок действительно присутствовал. И я, вздохнув, осталась. Даже помогла ей привести квартиру в нормальный вид. Время было уже окончательно позднее. Я поняла, что выберусь отсюда, возможно, лишь к утру, и мы разговорились. Елена немного успокоилась, рассказывая мне о Михаиле. Честно говоря, мне безумно хотелось спать. Мои веки налились свинцом. Я слушала ровный голос Елены, рассказывающей, каким слабым и неприспособленным к жизни был Михаил. Потом выслушала историю о его сестре Маше, нанесшей ей некое оскорбление. Уточнить, какое, я не могла, у меня просто не было сил шевелить языком. Последнее, что я подумала, что мне безумно хочется домой. Но эта мысль была уже лишней. Я провалилась в сон. Убедившись, что она спит, Елена осторожно встала и на цыпочках пошла к телефону. Набрав номер, она сначала ждала, когда он поднимет трубку. Ответа долго не было. Она обернулась через плечо. Ей показалось, что в комнате какое-то движение. Но это был всего лишь сквозняк. Ее гостья спала, выключенная слабым транквилизатором, подсыпанным в кофе. Наконец, на том конце провода ответили. «Она спит», — сказала Елена. «Спасибо, мое золотце, ты меня спасаешь». Честно говоря, Елена не представляла, от чего она его спасает и зачем все это нужно. Она даже не могла бы объяснить, зачем она, обычно весьма осторожная особа, позволила ему втянуть себя в эту авантюру. Впрочем, он сумел убедить ее, что в этом нет ничего страшного, что ему надо что-то найти, какую-то вещь, которая должна находиться в доме ее гостей. Если она у нее есть, тогда ему конец. Так он сказал. А его конец означал конец ее.